Глава 32. Пригорск. Наши дни. В кабинете программистов Фролова уже не было. «Есть новости», — Миленко протянул фоторобот Горбатову. «Вот, полюбуйся. Только это никакой не Денис, а дважды судимый Валерий Тимофеевич Петренко. Кстати, выпускник того же детского дома, в котором воспитывалась Заломова. Мы уже позвонили туда и получили кое-какие сведения». Этот Петренко был влюблен в Марину с 7 класса, но девушка его не замечала, пока он ей не понадобился. «За что судимый?» — поинтересовался Сергей. «В первый раз насмерть сбил человека на угнанной машине», — отозвался Василий, придвинув к себе очередную чашку кофе. Он поглощал его литрами. «Второй — за убийство в состоянии аффекта. Прикончил свою невесту, застав в постели с другим». Тогда Петренко получил по минимуму, утверждая, что вовсе не хотел ее убивать. Просто толкнул в гневе, а она неудачно упала. И любовник подтвердил его показания. Возможно, Валерий просто его запугал. «Понятно», — коротко ответил майор. «Ну и где нам его искать, как ты думаешь?» Миленко пожал плечами. «Не знаю, насколько смогу в этом помочь». Однокомнатную родительскую квартиру он продал. Хотел замутить бизнес, но ничего не вышло. Сейчас из недвижимости за ним ничего не значится. Есть адрес съемной квартиры, однако я сомневаюсь, чтобы он сидел там. «Родственники у него имеются?» — буркнул Горбатов. Он с ужасом подумал, что этого преступника придется долго искать. В тюрьме его многому научили. «Только тетка в Прибалтике», — отозвался Василий. «Впрочем, вряд ли он подался так далеко. Я уже это проверил. Петренко не пересекал границу, у него и загранпаспорта нет. Но с этим они не заморачиваются», — вздохнул майор. «Если Заломовой все же удалось продать бриллианты, они могли купить загранпаспорта». «Возможно, хотя для этого нужно время, но билеты парочка не приобретала». — заверил его Миленко и шутливо стукнул кулаком по столу. Кофе чуть не выплеснулся на белую скатерть. — Сережа, чуть не забыл. Ты просил меня разыскать родственников этой Заломовой? Из детдома пришла информация по поводу ее матери, Юлии Борисовны Заломовой. Она умерла от пьянства 5 лет назад. Кто отец, никому не известно. Марина говорила об этом соседке, — вздохнул следователь. «Так что Америку ты для меня не открыл?» «Не все сразу», — ухмыльнулся программист. «Я собрал сведения об этой Юлии Заломовой. Она не единственная родственница Марины. У нее была сестра, Нина Борисовна Заломова. Дамочка скончалась от цирроза печени 3 года назад. Та еще семейка». «Сейчас не об этом», — отмахнулся майор. «Дальше». «А у Нины есть дочь Алла», — продолжал Миленко. «Живет в деревне Зуево под Пригорском, улица Ленина, 8. Надо же, и там улица Ленина». «Далеко до деревни?» — быстро спросил Сергей. Затеплилась надежда, что он успеет спасти Марину, если она еще жива и скрывается у родственников. «На машине около 20 минут», — ответил Василий и взглянул на майора. «Как я понял, ты уже погнал?» «Спасибо, Вася», — торопливо отозвался Горбатов. «Тебе действительно нет равных». Не дослушав программиста, тоже отвесившего какую-то любезность, следователь помчался к оперативникам, надеясь застать Громова в кабинете. На его счастье, оба перебирали какие-то бумаги. «Ребята, Миленко обнаружил адрес. Деревня Зуево. Нужно срочно ехать». Оба встали, не выражая недовольства. «Думаешь, сегодня и закончим?» — с надеждой спросил Павел. «Без понятия», — откровенно признался Сергей. «Это адрес двоюродной сестры нашей Заломовой. Думаю, именно она и лежит в морге вместо Марины. Попытаемся спасти хотя бы ее». «Хорошо бы», — Дима потрогал кобуру и улыбнулся. «Во всяком случае, сделаем все возможное». Через минуту они уже сидели в машине, и капитан процедил, заводя ее. «Серега, когда ты себе коня купишь? Вроде бы уже давно собирался». «Да черт его знает!» — недовольно буркнул Сергей. Дмитрий, сам того не ведая, затронул больную тему. Без автомобиля он чувствовал себя как без рук. Может быть, не нужно было продавать свою «ласточку», как он называл «Тойоту». Но она прослужила верой и правдой 10 лет. Ему захотелось новую. Как назло, на присмотренную машинку денег не хватало. Сергей уже свыкся с мыслью, что у него будет именно «Ауди», и не помышлял о чем-нибудь подешевле. Вот и бегал пока на своих двоих. Не злись. Выехав на трассу, Громов увеличил скорость. В конце концов, это не наше дело. «Извините, ребята», — Горбатов сцепил пальцы. «Наверное, надо было расстаться с машиной тогда, когда нужная сумма лежала в кармане. Я почему-то думал, что быстро скоплю недостающее, но не вышло. А на следующий год мой старший школу оканчивает. Придется раскошелиться на выпускной, а потом еще поступление». «На юрфак?» — подал голос Павел. «Нет», — следовательно хмурился. «В семье достаточно одного юриста. Вам ли не знать, что эта профессия может быть опасной?» Оперативники переглянулись. «Смотря где работать», — протянул Дмитрий. «Вот я и не хочу, чтобы он повторил мою судьбу», — буркнул майор. «Далеко ли еще до деревни? Что-то мне неспокойно». «За Заломову боишься?» — понимающе проговорил Громов. «Боюсь», — признался Сергей. «Акула, кстати, тоже». «Этот Петренко, судя по всему, настоящий отморозок. Только отморозок может так хладнокровно убивать людей». Дмитрий кивнул и увеличил скорость. Машина плавно неслась по сухой дороге, по обеим сторонам которой высились сосны. «Сколько раз подумывал дом в деревне купить», — признался следователь. «Да жена против. Она говорит, дом, сад, огород. Кто работать будет, если тебя сутками дома не бывает?» «Права твоя супруга», — подал голос Павел. «У бабки моей дом в деревне. Не представляете, сколько там работы. Мой брательник как туда поедет, так спину не разгибает. Хуже каторги, — говорит. Зато отдых какой!» Сергей мечтательно заложил руки за голову. «Рыбалка, грибы, фрукты, овощи без химикатов». Автомобиль подъехал к автобусной остановке, вывеска на которой гласила «Зуева». «Где же традиционные бабули со своими домашними заготовками?» — усмехнулся Дмитрий. Машина нырнула на проселочную дорогу и медленно поплыла вдоль одноэтажных домиков. Кое-где между ними попадался заброшенный недострой. «Серега, помнишь дело деревенских жуликов?» — поинтересовался Буков. «Они скупали по дешевке землю в деревнях, а потом продавали участки втридорога городским, уверяя, что скоро эта земля станет золотой, потому что мимо деревни пройдет магистраль». Многие повелись на это и приобрели участки, даже начали строиться. А потом выяснилось, это фейк, и тогда одураченные покупатели стали избавляться от земли. Немногим это удалось. Кто захочет жить в почти безлюдной местности? Да, было такое. Сергей внимательно смотрел на номера домов. Стоп, вот и наш 8-й. Автомобиль припарковался к старому забору, давно не чиненному и не крашенному. Следователь и оперативники вышли из салона и направились к калитке. Если на ней когда-то и висел замок, то это было давно. Коллеги без проблем оказались на участке, где давно хозяйничали сорняки, и направились к дому. Горбатов постучал в дверь. Когда ему никто не ответил, он не удивился и подергал дверь. Она была заперта. «Ребята, нам нужно во что бы то ни стало проникнуть в дом», — буркнул следователь и стал дергать ставни ближайшего окна. Они заскрипели и подались, обдав Сергея пылью и остатками краски. «Ты что собираешься делать?» — Громов схватил его за руку. «У нас нет постановления». «Иногда бывают ситуации, когда постановления ждать некогда». Следователю удалось открыть окно, и он, придвинув к себе булыжник, встал на него и подтянулся. «Но я пошел. Ждите, когда открою вам дверь». Павел и Дмитрий послушно двинулись к двери и через полминуты уже заходили в дом. Пахло сыростью, комнаты не выглядели жилыми. «Да тут давно никого», — хотел сказать Громов, но его пристальный взгляд наткнулся на остатки еды на столе. Хлеб еще не зачерствел, сыр не заплесневел. «Впрочем, беру свои слова обратно», — усмехнулся он. Сергей метался по маленьким комнатушкам в поисках Марины, но девушки нигде не было. «Марина!» — заорал он, не выдержав напряжения. «Где вы, Марина?» Ему никто не ответил. Капли пота стекали по бледному лицу, капли на бежевую рубашку. «Наверное, она в подвале», — решил майор и отбросил ногой затоптанную до дыр старую ковровую дорожку. Крышка погреба возникла перед их глазами, как в фокусе. Сергей схватил ржавое кольцо и потянул на себя. Крышка заскрежетала, но подалась, и Горбатов посветил в темноту фонариком. «Марина, вы здесь?» В погребе царили темнота и тишина. Огромные клочья паутины свисали по углам. Старые консервные банки, покрытые слоем серебристой пыли, громоздились на полках. Заломовой нигде не было. «Марина!» — Сергей крикнул еще раз, ни на что не рассчитывая. «Нет здесь никого». Дмитрий нервно потирал руки. «Были и уехали. И где теперь их искать? Должна быть какая-то зацепка». Горбатов еще раз осмотрел комнаты и вышел на участок. Возле сарая его внимание привлекла свежевскопанная земля. «Ребята, идите сюда!» — позвал он оперативников и взял лопату, прислоненную к стенке сарая. «Что-то нашел?» — Громов выбежал к нему, от волнения покусывая губу. Сергей указал на землю. «Сдается мне, здесь совсем недавно копали, но бриллианты вряд ли прятали», — проговорил оперативник и осекся. «Ты думаешь, она там?» Сергей посмотрел на него и ничего не ответил. Дмитрий пнул дверцу сарая, так сразу угодливо распахнувшуюся перед ним, и взял кирку. Они стали торопливо разгребать землю, стараясь быть осторожными. Рука, неожиданно вынырнувшая из чернозема, казалась неестественно белой. «Вот она», — буркнул майор и запнулся. Рука была большой, с черными волосками и явно не женской. «Нет, не она, слава богу». «А кто?» — Дмитрий не отрывал глаз от руки. «Неужели? Давай не отвлекайся». Сергей осторожно раскидывал комья мокрой земли. Когда открылось лицо, он подумал, как Миленко удачно составил фоторобот. Можно сказать, один к одному. «Это Петренко», — выдохнул следователь. «Паша, вызывай наших».